Глава 16. Во всем виновата его нерешительность, или, правильнее сказать, трусость. Крилан застонал не столько от боли в избитом и обожженном теле, сколько от осознания собственных ошибок. «Ты как там?» – тихий голосок Петели послышался через узкое окошко, вросшего в землю, покрытого соломой грязного небольшого сарая для провинившихся рабов. «Крилан, возьми!» На глиняный пол упал небольшой тряпичный сверток, развернувшийся при падении. «Я раньше Саважи схватила, что господин Рон не доел, успела. Ты чего молчишь? Тебе очень больно?» «Петелия, лучше уходи, а то донесут управляющему, да и хватиться тебя могут!» Он сдержал стон от накатившей из-за неосторожного движения боли. «Ладно, но я еще приду сегодня», поняв разумность слов Крилана, пообещала подруга. «Не нужно, слышишь?» Негромко крикнул он вдогонку, но вряд ли эти слова успели достичь ушей девушки. Послышались ее удаляющиеся легкие шаги, и раб облегченно выдохнул. Эта Петелия думала, что они с Криланом друзья с детства, как брат и сестра. Он думал совсем по-другому, но признаться ей в своих чувствах стеснялся, откладывал до ее 16-летия, хотел попросить хозяина их поженить. Вот и дождался. И Петелии позавчера исполнилось 16, и барона Теллера, хорошо относившегося к нему господина, уже 3 недели назад проводили на встречу с Единым. Со смертью хозяина все мечты и планы Крилана рухнули, а его любимой Петелии, по злой воле управляющего Рона, вскоре предстоит сменить постаревшую Исану в обслуживании, обстирывании и предоставлении любовных утех неженатым дружинникам замка. Попытка Крилана уговорить управляющего не направлять Петелию служить и работать в казарму, а дождаться решения нового господина или госпожи, привела лишь к жестокому наказанию просителя. Рон, пока не определился хозяин баронства, был в своем праве назначать замковую прислугу на любую работу и поручать любые обязанности. Раб притянул к себе принесенные подругой остатки еды управляющего и принялся не спеша есть. В этот момент он понял, что его нерешительность ни при чем, как и трусость. Отказаться бежать вместе с Боном его заставила любовь к Петелии, он не мог ее бросить. Теперь Крилан остро сожалел, что не послушался друга. Помочь любимой девушке он не в состоянии, а сбеги он тогда с Боном в акулий зуб, может, когда-нибудь и смог бы чего достичь, если, конечно, слухи не врут про тот орден тени, и выкупить Петелию. Судьба раньше сильно благоволила к рабу, рожденному баронской скотницей, никогда не знавшему своего отца, им мог оказаться любой из 4 мужиков, работавших в коровнике, а может и кто-то из дружинников или надзирателей замка. Крилану предстояло всю жизнь провести в хлеву, однако в 12 лет в нем раскрылся магический источник, причем с весьма внушительным объемом резерва. Разумеется, хозяин сразу же забрал его к себе в замок, а поскольку Крилан был спокойным и исполнительным, обладал веселым характером и умной головой, то вскоре барон его приблизил и даже поселил рядом со своими апартаментами в донжоне, в одной комнате с Боном, рабом-секретарем барона, младше Крилана всего на год. Оба тогда еще были совсем мальчишками и очень быстро сдружились, хотя Бон и отличался сильной замкнутостью и скрытностью. Его новый друг появился в замке Теллер за год до того, как в Крилане раскрылся магический дар, и через год после мора, унесшего жизни почти половины обитателей владения, включая всю семью барона, вместе с внуками и внучкой. Где барон его купил и как бы он умудрился выучиться грамоте и счету, друг никогда не рассказывал, зато однажды охотно согласился поделиться своими знаниями букв и цифр. Уже в 16 благодаря ему Крилан смог прочитать единственную книгу в замке – «Свод законов королевства Датор», так что к своим нынешним 20 он был не только сильным магом, но и грамотеем. «Акулий зуб – это наш единственный шанс изменить свою жизнь», – шептал ему на ухо Бон, хотя они находились в то время вдвоем в общем бараке, куда из донжона их выселил управляющий, уже на следующий день после костра, отправившего барона к единому на встречу со своей семьей. Чудо, что такая возможность вообще появилась. Это еще и спасение от злой участи. Ты видел ведь госпожу Лирадию, троюродную сестру хозяина? Теллер почти наверняка ей достанется. Она старшая теперь в роду. И при дворе уже новой герцогине заплатила кому нужно. Думаешь, пройдоха Рон просто так перед ней больше всех стелился на похоронах? И он старухе обо всем, что вокруг Теллера происходит, докладывает. Бон, как секретарь баронства, был в курсе всех дел и переписок. А сыновей нашей будущей хозяйки успел оценить? Двух мрачных и злобных пожилых мужчин, как и их жен, Крилан тоже разглядел на прощальной церемонии и понимал, о чем ему сейчас втолковывает приятель. «И что нас ждет, ты подумал? Мне тебе слишком здесь все завидовали, начиная с Рона. То, что нас выселили сюда, это только начало издевательств, а с госпожой Лирадией станет еще хуже. Давай же, Крилан, решайся, убежим вместе. Я уже все подготовил, даже денег нашел. Малек из города куда-то исчез, но его босс нам поможет, я уверен». Тогда Крилан не стал отговаривать друга от побега, но сам не решился последовать за ним, точнее, не захотел, хотя в шутку они с Боном уже с начала этой зимы при живом хозяине обсуждали различные варианты переселения на остров, где им дали бы свободу и возможность начать жизнь заново. Конечно, слухам про Орден Тени и о том, что обещалось на острове рабам и крепостным, обладающим магией или знающим грамоту, они не сразу поверили. Но с каждой их поездкой с бароном Вавьеш, Крилан и Бон все больше слышали свидетельств правдивости тех необычных слухов. Барон Теллер после смерти семьи замкнулся в своем родовом владении, но будучи очень уважаемым герцогом Витером, имея большой вес при канцелярии двора, сохранившийся и после появления новой повелительницы Вьежского герцогства, раз в 5 недель посещал большие приемы. При поездках он всегда брал с собой в город своего секретаря Бона и мага-раба Крилана, как намного более сильного, чем остальные 4 одаренных баронства вместе взятые. К своим молодым помощникам старый Теллер относился почти по-отечески. Нет, случалось порой, что и колотил тростью, но редко и только за реальные провинности. Поэтому, когда старик уезжал во дворец, а иногда и просто вечерами, он отпускал парней в город и даже разрешал посещать соответствующие питейные заведения, только жестко требовал соблюдать меру. В одном из таких низкопробных кабаков к друзьям и подошел парень, представившийся мальком. Ни Крилан, ни Бон всерьез не рассматривали предложение нового приятеля, оказавшегося весьма уважаемым среди городской шпаны человеком. Они общались скорее из любопытства и никак не отреагировали на те посулы, которыми их агитировал уголовник. Но все изменилось со смертью хозяина. Изменилось для Бона. Он и в самом деле сбежал. И сделал это так умно, что его и хватились поздно и поймать не смогли. А вот Крилан не решился. Теперь же, когда управляющий и капитан баронской дружины смотрели за рабами очень внимательно, шанс на удачный побег был упущен. «Эй, не отлежал там еще себе бока?» За покосившейся дверью раздался голос десятника Ятуша, того самого, что утром по приказу Рона наказывал Крилана у столба. «Выползай оттуда!» Пока десятник скрипел замком, раб успел спрятать тряпицу, в которой Петелия приносила ему еду. «Господин распорядился держать меня здесь 3 дня без еды», напомнил одаренный раб вошедшему Ятушу. «Все поменялось для тебя, скот!» Тот брезгливо бросил на глиняный пол кусок хлеба и луковицу. «Вот, жри на ходу, пошли за мной!» Пока был жив старый хозяин, не только десятник, но даже его капитан с управляющим не осмеливались так говорить с одним из любимчиков барона. Теперь же, не все, конечно, но очень многие обитатели замка словно старались побыстрее отыграться за прошлые годы вынужденного уважения к одаренному рабу. А ведь Крилан никогда никого в пору своего возвышения старался не обижать и не оскорблять. Не помогло. Десятник повел его в сторону прачечной, но на полпути вдруг резко развернулся и показал в сторону кузни. «Тебе туда, раб!» «Слушаюсь, уважаемый», – поклонился Крилан, стараясь не морщиться от боли ран на ягодицах и бедрах. «Пусть Ятуш лишний раз не радуется». Все еще недоумевая, чем вызвано его прощение, он, обходя лужи грязи и едва не запнувшись, об вылетевшую ему прямо под ноги курицу, пришел в кузню, где вовсю кипела работа. Кузнец и оба его помощника были в числе немногих, кто не стал вытирать ноги Акрилана после его падения с вершин замковой иерархии, поэтому грубость дядюшки Стана оказалась неожиданной. «Явился?» – спросил он, вытирая со лба пот. В кузне стояла жара. «Вон лежат готовые подковы и гвозди. Укрепи и не уходи. Сейчас мы тебе еще работенки подкинем». «Что случилось, Стан?» – поинтересовался Крилан, начиная формировать конструкт укрепления, помогая себе жестами ладоней. «Весь замок взбудоражен. Люди метаются туда-сюда, даже курица меня чуть с ног не сшибла». «Шутить еще можешь», – неожиданно расплылся в улыбке кузнец. «Силен ты, как я погляжу, а суета от того, что к вечеру к нам новый хозяин прибывает». «Госпожа Лирадия», – уточнил рабмаг, укрепив первую четверку подков. «Ты после порки оглох, маг». Кузнец посмотрел на заблестевшие подковы и одобрительно кивнул. «Я же тебе сказал, хозяин, а не хозяйка, потому и суета. Рон-то и капитан рассчитывали, что будет ли Лирадия, вот и гоняли балду. А сейчас вдруг выяснилось, что даже кони дружины нуждаются в перековке. Доспехи давно было пора в ремонт нам отдать и тебе на их намагичивание. На кухне, говорят, совсем беда». «Не заметил, что ли, какие у начальства и дружины рожи перекошенные?» – засмеялся самый молодой из подмастерьев. «Я только у десятника Ятуша рожу видел, и у тебя, твоя черная от копоти, а вот у Ятуша и правда была злая». Его слова разрядили несколько напряженную атмосферу в кузне. Все рассмеялись. «Так кто у нас новый хозяин-то?» – поинтересовался Крилан. «Да кто же его знает-то?» Кузнец погрузил раскаленную подкову в зашипевшее масло. «Голубей-то наших в столице совсем не осталось, поэтому и не узнали о назначении нового барона. А тот герцогский гонец, что приезжал, ничего толком не сообщил. Сказал только, что барон сегодня вечером прибудет. Имя тоже назвал, но управляющий нам его сообщить не соизволил. Ты не отвлекайся, и так не успеваем». Через гонг один из помощников, забрав с длинного дубового стола готовые подковы и гвозди, пошел во двор к пригнанным лошадям, а Стан с оставшимся помощником и Криланом принялись за принесенные из казармы поврежденные доспехи. Кузнец оказался прав. Не успели они ни доспехов починить, ни коней паковать, как раздался трубный рев капитана. «Все во двор! Дежурная смена на башнях, остальные сюда! Обслуга тоже!» Дружина во главе строя, которой встал лейтенант Мак Сигиун, один из завистников и ненавистников Крилана по причине своего мелкого резерва, выстроилась от замковых ворот вдоль казармы, следом встали свободные слуги, затем рабы. Выгнали во двор и в самом деле всех. Молодой маг даже заметил в самом краю строя рабов старого подслеповатого портного Мурага. Заплаканная Петелия находилась в середине группы черновых рабынь, поломоек, посудомоек и прачек. Крилан, встревоженный слезами любимой девушки, тщетно пытался поймать ее взгляд, но та его умышленно отводила, а потом вообще спряталась за спину дородной Гуши. Он сразу же понял, что с ней произошло, и чуть не заплакал от отчаяния. Только сейчас было не время давать волю своим чувствам. Убедившись, что все обитатели замка встали на свои места, капитан и управляющий Рон побежали к воротам. И вовремя. Вскоре послышался цокот копыт, и в замок въехала кавалькада, во главе которой ехали крепкий 40-летний мужчина с холодным, как у рыбы, взглядом и красивая девушка, почему-то одетая в простой дорожный костюм, в каких Крилан видел во въезде отправляющихся в путешествие или возвращающихся из него состоятельных горожанок. Следом ехали молоденькая девушка и паренек, даже младше ее, а затем во дворе появился десяток воинов. Судя по тому, как приехавшие воины неуверенно держались в седлах и как в раскачку они стали двигаться, спешившись, маг-раб сразу опознал в них абордажников. Сомнений, что мужчина во главе колонны и есть новый хозяин Теллера, ни у кого не возникло. К нему подбежали Рон с капитаном, лично помогли барону и его спутнице соскочить с коней и принялись оживленно докладывать о состоянии дела в замке и владении, но тот очень скоро остановил их речи небрежным движением руки. Первые слова нового хозяина в гулкой тишине колодца двора были хорошо услышаны хранившим напряженное молчание обитателям замка. «А почему у тебя эти двое?» – он показал нагайкой на левый фланг строя дружинников. «Еле на ногах стоят, капитан. Расслабились вперед без власти или по жизни пьяницы? И куда, позволь осведомиться, ты смотрел?» «По 10 плетей обоим!» Капитан лично принялся торопливо выполнять распоряжение барона, но Крилан смотреть на расправу не мог. Он вдруг поймал на себе изумленный взгляд спутницы нового хозяина. «Девушка...» Нет, теперь он заметил, что она не просто красива, а очень красива, почти как Петелия, смотрела на него так, словно бы узнала. Вдруг она направилась прямо к нему. Крилан находился в первой шеренге строя невольников, куда управляющий велел встать самым молодым и здоровым рабам. Спутница барона подошла прямо к нему. «Который уже раз я нахожу в куче навоза неограненный бриллиант?» – негромко сама себе сказала девушка и качнула головой. «Имя?» – спросила она у него. «Мое?» глупо уточнил Крилан, удивленный происходящим. Стоявшие рядом рабы и рабыни, да и находившиеся дальше, казалось, даже перестали дышать, явно изумленные происходящим. На вопли подвергавшегося наказанию очередного дружинника никто из них внимания не обращал. «Нет, единый мое», – с досадой ответила она. «Как жаль будет, если к такой большой силе в нагрузку прилагается глупая голова. Как тебя зовут, парень?» «Крилан», – он покраснел, поняв, каким дураком выглядит со стороны. «Уважа... госпо...» Раб растерялся. «И в самом деле, как к ней обращаться? Одета простой горожанкой, но новый хозяин вел себя с ней очень почтительно, как будто бы она выше его по положению. Но как такое может быть? Девушка, словно прочитав его мысли, усмехнулась. «Красивое имя, а лет тебе 20 больше?» 21 идет. Отлично», – перестав улыбаться, кивнула она. «А растем мы до скольких? Кажется, 23 или 25. Пожалуй, ты можешь при мне даже Эрночку мою переплюнуть. До скорой встречи, Крилан». Девушка развернулась и пошла обратно к барону, где уже завершили экзекуцию второго попавшегося на пьянстве дружинника. Глядя ей вслед, он пытался собрать разбежавшиеся в сторону мысли. Что сейчас произошло? Почему к нему подошла и заговорила эта странная красавица? Что она имела в виду? Крилан не был самым сильным из стоявших в шеренге рабов. По сравнению с кузнецом и его помощниками, он, можно сказать, совсем слабак. Находившийся правее Арвик считался в замке признанным красавцем, за ним не только рабыни или крепостные, но и свободные девушки увивались. Злые языки даже утверждали, что его одарила своей благосклонностью дочь управляющего. Правда, Крилан знал, что это вранье, но тем не менее так говорили. Значит, получается, ничем иным, кроме большого резерва магии, привлечь внимание этой девушки Крилан не мог. Но ведь она не была магиней. Новый хозяин, тот являлся хоть и слабым, но магом, а его спутница нет. Тогда как? И тут вдруг на парня нашло озарение. Вовье же он уже немало наслушался рассказов о девушке необычайной красоты, обладающей магией невиданной силы и при этом, чей резерв совершенно не виден в магическом зрении. «Тень!» – выдохнул он. «Что ты говоришь, Крилан?» – прошептал Арвик. «Ты с ней уже встречался, когда бывал с бароном?» «А ну прекратите болтать!» громко прошипел один из стоявших позади младших надзирателей. Осматривать строй замковой обслуги новый хозяин владения не стал. О чем-то переговорив со своими спутниками и махнув рукой управляющему и капитану, он направился в донжон. Выстроившиеся во дворе обитатели замка еще какое-то время стояли в ожидании дальнейших распоряжений. Наконец, из донжона появился побледневший Рон и приказал всем идти заниматься делами. Крилан кинулся было за петелей, но был остановлен окриком одного из прибывших в замок абордажников. «Эй, парень!» – быстрым шагом идя к нему, улыбался воин. «Тебя велено доставить в апартаменты барона. Ты ведь Крилан? Пойдем, провожу!» У двери баронского кабинета они столкнулись с выходившим оттуда вспотевшим капитаном. «Заходи, не стесняйся», – подбодрил раба-мага-абордажник. «У госпожи все по-простому». «Это сама госпожа Тень», – билась в голове у Крилана. «Гнать надо Алгис что одного, что другого», – говорила стоявшему возле окна барону госпожа Тень, сидя, вытянув длинные ноги в ботфортах на одном из боковых кресел. Ленивые и подлые, даже друг друга начали сдавать. Но, скажу, владение оказалось лучше, чем я ожидала. «А, Крилан!» – отвлеклась она на вошедших. «Проходи, садись вон на диване. Нарк, спасибо, можешь идти к нашим ребятам», – улыбнулась она абордажнику. То, что земля здесь глинистая и места глухие и малозаселенные, так даже лучше. Никто лишний тут шарахаться не будет. Поставим здесь, как в акульем, перегонные аппараты, девок местных научим крючками вязать. Барабанские кружева, конечно, не получится, но будет неплохо совсем. Я думаю, остальных тоже к чему-нибудь приспособим. Стекольщиков надо будет побыстрее найти. Короче, разберемся. «Ладно, Алгис, не хочу тебя задерживать, у тебя много дел впереди, по твоему хозяйству». «Вика, я еще раз хочу тебе сказать...» Барон встал напротив Магини Тень. «А я в который раз не хочу одно и то же слушать. Прости, Алгис, «Дай мне с молодым человеком пообщаться. Видишь, он тебя стесняется, боится на диван присесть». «Это точно». На лице невозмутимого хозяина владения проскользнула ирония. «Пойду осмотрю замок, а земли завтра съездим, так?» «Толково придумано», – согласилась девушка. «Только еще Гнеша с Нюрой сейчас с собой возьми, а то они лазят везде бессистемно. Никакой дисциплины». Когда барон вышел, на диван садиться Крилан не стал, а подошел к креслу и опустился на колени. Бон когда-то говорил, что побег – это их единственный и последний шанс. Он ошибался. У молодого мага-раба появилась вторая возможность, и упускать в этот раз он ее не хотел. «Госпожа тень!» «О, нет! Уже и в этой глуши меня знают! Да выделывалась называется!» «Я с хозяином много раз бывал во въезже, госпожа!» Поторопился он объяснить, поняв, что досаду тени вызвал сам факт ее опознания. «И там много слышал о тебе, а тут, когда ты увидела во мне мага, а сама магиней...» «Ах, вот в чем дело!» – засмеялась красавица. «Тогда понятно. Блин, могла бы и сама сообразить. Так, слушай мою команду. Встать и на диван, шагом марш. Вот. Теперь рассказывай о себе все и учти. Я очень любопытна». Грозная госпожа Тень оказалась еще и очень внимательной слушательницей, и вопросы задавала так умело, что через какое-то время Крилан даже позабыл, с кем он разговаривает. За половину гонга он рассказал почти про всю свою жизнь. «Госпожа, прояви милость, забери петелю из казармы и разреши мне жениться на ней». Он вновь опустился перед великой магиней на колени. «Не вопрос, сейчас же отдам соответствующее распоряжение насчет твоей девушки. Что же касается женитьбы, то этот вопрос решай сам. Я волею владетельницы ордена, на чьей территории мы сейчас находимся, даю тебе свободу». Она так быстро срезала с него рабский ошейник, что самого процесса Крилан заметить не успел. «Ты как смотришь на то, чтобы пойти ко мне секретарем? Парень ты грамотный, маг сильный, к тому же у тебя есть любовь, значит, не станешь на меня вздыхать. Подруге твоей тоже дам свободу. Если нужно, местечко для службы подыщу. Ну, как?» Крилан неожиданно для себя почувствовал, что плачет.